Красная Джоконда. В духе такого же крылатого эроса был и гражданский брак сослуживца Павла Дыбенко Федора Раскольникова. Его избранницей стала зеленоглазая Лариса Рейснер, самый красивый комиссар революции, прозванная в народе Джокондой. Не устоял перед ее обаянием художник Василий Яковлевич Шухаев, который именно с Рейснер нарисовал картину «Мона Лиза» XX века. Она считалась одной из первых красавиц российской столицы, писала стихи и драмы в модном декадентском духе. Друг ее юности Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева, вспоминал: когда она проходила по улицам, казалось, что она несет свою красоту как факел. Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий, статистика точно мной установленная, врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе. В 1916 году она познакомилась с Николаем Гумилевым. Электрическая искра, пробежавшая между ними, была такой мощной, что уже на следующий день они, взявшись за руки, отправились в дом свиданий на Гороховую улицу. Лариса Рейснер признавалась: «Я так его любила, что пошла бы куда угодно». Она называла его Гафизом, он ее Лери. Несколько дней спустя совершенно обезумевший от страсти Гумилев предложил Ларисе стать его женой. Он был уверен, что она скажет «да», но недосягаемая звезда улыбнулась и тоном нетерпящим возражений произнесла решительное «нет». Позже она объясняла свой отказ женской солидарностью, мол, не хотела причинить боли Анне Ахматовой, перед талантом которой преклонялась. Но брак Ахматовой и Гумилева к этому времени давно уже стал только формальностью. Скорее, Ларису оскорбил тот факт, что одновременно с нею Гумилев встречался с другими, с Маргаритой Тумповской и с Анной Энгельгард, на которой он и женился летом 1918 года. Произошел тяжелый и мучительный разрыв. Много лет спустя Лариса напишет: «Никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта Гафиза, урода и мерзавца». Вскоре Гумилев уехал в Европу, написав ей последнее письмо: «Ну, до свидания, развлекайтесь, но не занимайтесь политикой». В ответ на внушение Гумилева гордая Лариса надевает кожаную куртку, берет в руки пистолет и становится символом революции, которому новые поэты посвящают пламенные революционные стихи. Пережив бурный роман с Николаем Гумилевым, Рейснер стала женой и боевой подругой Федора Раскольникова, командующего Волжско-Каспийской флотилией. А между ними вклинился Троцкий. По выражению писателя Николая Кузьмина, Лариса сумела забраться даже в поезд Троцкого и прокатиться с ним на Восточный фронт. Из-под одеяла красного главкома она нырнула в постель балтийского мичмана Раскольникова. Вот как писал о Ларисе Рейснер сам Троцкий: «Ослепив многих, эта прекрасная молодая женщина пронеслась горячим метеором на фоне революции. С внешностью олимпийской богини она сочетала тонкий иронический ум и мужество воина. А у Ларисы, которую называли «Валькирией революции», была своя красивая мечта — с Троцким умереть в бою, выпустив последнюю пулю в упоении, ничего уже не понимая и не чувствуя ран». С осени 1918 года Лариса Рейснер — комиссар Генерального морского штаба. Она участвует в боях, поражая мужчин своим бесстрашием, и ведет активную пропаганду среди моряков Балтийского флота. Существует красивая легенда, что во главе балтийцев, взобравшихся ночью 25 октября на палубу крейсера «Аврора» и распорядившихся дать тот самый холостой залп, сигнал к штурму, была женщина невероятной красоты — Лариса Рейснер. Но это всего лишь легенда. Женщина была на самом деле, хоть на борт и не поднималась, графиня Панина, глава делегации городской думы Петрограда. Став комиссаром Балтфлота, она упивалась этой новой значительной ролью, отдавая приказы революционным матросам, как королева пажам. Матросы поначалу отнеслись к ней с недоверием. Избалованной красавице не место в боях, не говоря уже о том, что издавна женщина на корабле считалась плохой приметой. В первые же дни ей устроили проверку, посадили на катер и на полной скорости направились под шквальный огонь. Наблюдали за Ларисой, ждали, когда испугается. Наконец, не выдержав, сами повернули назад, а Лариса закричала: «Почему поворачиваете? Надо идти вперед!» В ней легко уживались революционность и буржуазность. Когда флотилия проходила мимо брошенных имений, там часто находили модные платья, шляпы, украшения бывших расстрелянных хозяев. Лариса с удовольствием надевала все это на себя, красуясь перед матросами. По воспоминаниям очевидцев, она любила совершать прогулки на бывшей царской яхте, по-хозяйски располагаясь в покоях императрицы. Вместе со своим мужем Федором Раскольниковым, командующим морскими силами республики, живет в Адмиралтействе, где оборудовала себе роскошный будуар в восточном стиле с бронзовыми буддами и изысканными статуэтками. В этом будуаре среди майоликовых блюд и флакончиков с французскими духами Лариса принимает гостей в роскошном халате, прошитом золотыми нитями. Зимой голодного 1920 года, когда на улицах от голода умирают люди, она устраивает в Адмиралтействе роскошные приемы с изысканным угощением, душистым чаем и бутербродами с икрой. Одну из вечеринок она устроила за тем, чтобы облегчить чекистам арест приглашенных к ней гостей. По словам очевидцев, ее туалеты были не просто красивы, а вызывающе роскошны. На фоне мужчин в потрепанных военных мундирах и поношенных костюмах она смотрелась фантастически. Когда в 1919 году в Петрограде царил голод, один из знакомых Ларисы Михайловны встретил ее надушенную, разряженную, кокетливо называвшую себя Комарси, командующей морскими силами. Шубка голубая, платье сиреневое, лайковая перчатка благоухает гирленовским фоль-арома. На пальце у нее сел огромный бриллиант из фамильных драгоценностей расстрелянной императрицы. В конце 1920 года Рейснер переезжает в Москву и занимает роскошный особняк. Осип Мандельштам, несколько раз навещавший мятежную чету, рассказывал, что Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно. Особняк, слуги, великолепно сервированный стол. Своему образу жизни Лариса с мужем нашли оправдание. «Мы строим новое государство, мы нужны, а поэтому было бы лицемерием отказывать себе в том, что всегда достается людям, стоящим у власти». Говорили, что именно из-за нее погиб ее помощник, комиссар Телегин. При пожаре цирка Шапито кинулся ловить шиншилл на шубу Ларисе и сгорел. С 1919-20 годов новые хозяева жизни почувствовали себя полными победителями и стали вести жизнь подобно дореволюционным вельможам, с которыми они так ревностно боролись. Они захватывают лучшие особняки и роскошные квартиры в Москве. За государственный счет нанимается многочисленная дворня. Многие подмосковные усадьбы заселяются новыми властителями жизни. Самые высокопоставленные вожди выказывают привязанность к царской роскоши, пищу им стали готовить царские повара. В самый голод 1919-20 годов большевистские вожди выписывали себе из-за границы всяческие деликатесы и предметы роскоши. Например, главе Коминтерна Зиновьеву в специальных вагонах привозили трюфеля – ананасы, мандарины, бананы, сардины. Его жене и женам и любовницам комиссаров из-за границы выписывали роскошное белье, духи, мыло, кружева. Народные комиссары, их жены и родственники получали бесплатно из государственных хранилищ России несметные сокровища в золоте и драгоценных камнях. Например, прокурор РСФСР Крыленко в марте 1921 года получил 10 золотых колец с бриллиантами, а жена Красина — множество дорогих бриллиантов. В 1921 году Лариса Рейснер вместе с мужем уехала налаживать отношения с Афганистаном, и вскоре был подписан советско-афганский договор о мире. Но Ларисе стало душно в сытом Афганистане, и она, оставив мужа, сбежала в Россию в самую гущу революционных событий с твердым намерением выцарапать всеми силами из песков своего мужа. Больше она к нему не вернулась. Вместо ожидаемого приказа об отзыве из Афганистана Раскольников неожиданно получил письмо от Ларисы и свидетельство о разводе. По Москве поползли слухи, что Лариса влюбилась в известного журналиста Карла Радека, видного партийца и блестящего оратора. Внешне Радек был откровенно некрасив, лысый ниже Ларисы на голову. Ларису и Радека тут же прозвали «красавицей и чудовищем». В 1923 году Лариса просто сорвалась с места и уехала в Россию. Она словно торопится жить, зная, что ей осталось очень немного времени. Глоток сырого молока, и 9 февраля 1926 года Лариса Рейснер умерла в Москве в Кремлевской больнице от брюшного тифа. Ей было всего 30 лет. Поэт Варлам Шаламов оставил воспоминания о похоронах Ларисы. Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня гражданской войны, 30 лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил, но Рейснер умерла. Я видел ее несколько раз в редакциях журналов, на улицах, на литературных диспутах она не бывала. Гроб стоял в доме печати на Никитском бульваре. Двор был весь забит народом, военными, дипломатами, писателями. Вынесли гроб, и в последний раз мелькнули каштановые волосы, кольцами уложенные вокруг головы. За гробом вели под руки Карла Радека. У Раскольникова произошел нервный срыв, он долго и тяжело болел. Похоронили Рейснер на площадке коммунаров на Ваганьковском кладбище. В одном из некрологов было сказано: ей нужно было бы помереть где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой или маузером. Как и Александра Калантай, она стала валькирией революции, неся беду и смерть своим близким. Ее мать покончила самоубийством сразу же после смерти дочери. Ее первую любовь Николая Гумилева расстреляли. Карла Радека объявили шпионом всех иностранных разведок и уничтожили. Шаламова арестовали за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Раскольников сбежал во Францию и там погиб при странных обстоятельствах. По одной из версий, он был убит всемогущими агентами НКВД. Ее бывший любовник Троцкий после многих лет скитаний и нескольких покушений погиб от удара ледоруба в Мексике. Умерли все, кого Лариса дарила своей любовью, кто знал ее. Что ожидало ее в годы Большого террора? Близость к Троцкому, связь с Карлом Радеком, знатное происхождение и принадлежность к Ленинской гвардии не оставляли ей шансов на спасение. Смерть Ларисы вызвала массу откликов. Безутешный Михаил Кольцов то и дело повторял, как в горячечном бреду: зачем было умирать Ларисе, великолепному, редкому, отборному человеческому экземпляру? И увековечили Всеволод Вишневский в образе бесстрашной комиссарши в оптимистической трагедии. И утонченный Пастернак назвал главную героиню своей главной повести «Доктор Живаго» в честь Ларисы Рейснер. И в произведениях обожавшего ее Блока нет-нет да проглянет ее светлый образ.